конце дня жара спала. Стало вечереть, в лесу стало прохладнее. Уже в сгустившихся сумерках они набрели на едва заметную в кустах дорожку и пошли по ней. Дорожка была заброшенная, давно не езженная, но, казалось, вела в нужном направлении. Спустя недолгое время и вовсе стемнело. Окрестные лесные заросли поглотил ночной мрак, даже вблизи ничего нельзя было увидеть. Идти по дороге можно было лишь наугад, ощупывая землю ногами. Недолго пройдя в темноте, Костя понял, что сбился с пути. Наверное, тоже понял и командир, который тихо скомандовал: «Стой!» Оба они остановились. Из сумрака вскоре подошел Огрызков. Они подождали отставшего Тумаша, который, догнав их, раздраженно заговорил: «И сколько можно? Без отдыха, без привала. Или мы от кого убегаем, или кого догоняем?» «Ладно», — устало произнес командир. «Отойдем с дороги на пару часов. Все равно уже...» Что «все равно» он не объяснил. Сошел с дороги в кустарник, пробрался через колючую чащобу и первым опустился на повлажневшую от росы траву. «Садись все!» Они сразу попадали на землю. Где кто стоял? Сняли вещмешки, вытянули натруженные ноги. Минуту сидели молча, прислушиваясь к таинственным звукам ночи. Где-то с небольшими перерывами настойчиво вел свою песнь турок «Ночное насекомое». Лесные окрестности и ночью полнились множеством звуков, которые сейчас были даже явственнее, чем днем. Или все эти звуки сейчас становились более слышными? Этого городской житель Огрызков понять не мог. Первый раз, ночуя в лесу, он не мог побороть в себе странное, боязливое чувство. Знал же, что все напрасно. Ночью в лесу тоже, что и днем. А увидеть в темноте почти ничего невозможно. Все, что не повидится ночью, на деле причудливое и фальшивое. Ночью каждый куст кажется загадочным. Каждое пятно издали таит в себе подозрительный знак. Вернее, в ночи слух, но и он нередко подводит, выдавая кажущееся за действительное. Еще с вечера где-то в стороне от их пути таинственно подавала голос, воркала какая-то птица. Тумаш сказал, что это болотная выпь. «Странное какое название», — подумал Огрызков. Ненадолго замолкала, будто задумывалась, потом начинала снова. Или во второй раз была какая-то другая птица. А в кустах поблизости от места, где они остановились, недолго слышалось подозрительное возня шуршание, может быть, зайца или снова какой-то птицы. Но вряд ли человека, как могло показаться ночью. «Вообще человеком тут и не пахнет», — думал Огрызков. «Похоже, они забрались в такую глушь, что везде только кусты да болота и ни одной деревни. Молодцы ребята, знают, где надо партизанить». И напрасно Гусаков дергается, чересчур остерегается. Или что-нибудь предчувствует. Может, у командира какое другое задание, помимо его бесценных наград. Пока, однако, больших сложностей на их пути старшина Огрызков не видел. Правда, они не встретили партизан, но и не нарвались на немцев. Вокруг была мирная, словно бы довоенная жизнь. В полях наливается рожь, крестьяне заготавливают сено. Понятно, всем хочется есть. И никакой тебе всенародной борьбы с оккупантами. Согласно документам, военную службу Огрызков проходил в качестве разведчика-диверсанта и был занесен в штат определенной секретной службы. Однако с самого начала войны эта его служба сложилась так, что он не имел никакого отношения ни к разведке, ни к диверсиям, потому что работал спецповаром третьего разряда. Поварство его началось как-то неожиданно, почти внезапно для самого Лёшки Огрызкова. Еще перед войной, по окончании школы, едва не все его друзья поступили в летные военные училища. Огрызков также подал документы на летчика и даже полгода готовился, прыгал с парашютом с вышки на городском стадионе. Экзамены в училище не были трудными. Экзаменаторы особенно не придирались. Но Огрызкова забраковала медкомиссия, подвели ноги. Парень и не подозревал, что у него плоская стопа, всегда ходил и бегал нормально. Оказалось, с такой стопой служить в авиации не полагалось. Он пытался спорить, мол, в авиации, не в пехоте, ходить не надо. Но те в белых халатах были неумолимы, не положено и точка. Со жгучей обидой Лёшка вернулся домой. Мамаша, у которой он был единственным, любимым сыном, к его удивлению не очень горевала и скоро устроила его в кулинарный техникум, что размещался в купеческом доме на соседней улице. Спустя 2 года Лёшка получил не очень почетный, зато красивый диплом кулинара-повара 3-го разряда. Тут началась война. Когда стали призывать непрошедшую срочную службу молодежь, он снова заявил в военкомате, что желает в летные части. Но у него спросили про образование и, услышав о кулинарном техникуме, переглянулись. Сказали завтра зайти на 3-й этаж к полковнику военкому. На завтра полковник дал направление в штаб округа, где его встретили в шикарно обставленном кабинете. Повели на какие-то склады, обмундировали в новенькое и оформили в загадочный диверсионно-разведывательный отдел. Огрызков был ошеломлен.